Глава 11. Микки. Ночью Ниэль незаметно добежал до прохода в яму. По пути он никого не встретил, умело выбирая маршрут мысленным восприятием. Добравшись до своей землянки, Ниэль увидел ее целой и нетронутой, что сильно его удивило. Он-то ожидал, что без него все разграбят. Ниэль выковырил шкатулку и с облегчением достал черное кольцо Хильдефона. Внутри него были и основной капитал Ниэля, и все планы на будущее, и он буквально не имел права потерять его. Ниэль засунул кольцо в карман и задумался. После того случая, когда чудик спас его и Мию от хвирдов, задержав тех до прибытия подмоги, Ниэль хотел как-то помочь ему и поселить того у себя, но тот был слишком заметным. Да и делать это при всех ему совсем не хотелось. Мия говорила, что крысу забрали те уроды. Интересно, он успел передать камфору Финриху? Времени у него было предостаточно, подумал Ниэль и побежал к дому Схимета. Сегодня последний, 7-й день моего задания, и если я его не выполню, то провалю дело. Хоть Нера и не помог Мии, но Ниэль не хотел разрывать связи с Тенью Розы. Это была его единственная возможность выйти на рынок с нужными ему ресурсами для будущего развития. Оставался, конечно, вариант с храмом космоса, но после публичной потери глаз и лишения сил неба Ниэль не желал идти на поклон в храм. К тому же при нем была монета судьбы, третья в списке сильнейших естественных артефактов. И Ниэль почему-то был уверен, что если он посетит храм, ее заметят сильные существа оттуда, как и кольцо Хильдефона с наследством расы хранителей массивов. Добежав до места, Ниэль спрятался недалеко от дома Схимета за соседским забором. Это был самый благополучный район Верхней Ямы, и здесь народ жил в простеньких деревянных постройках, а не землянках. Просканировав округу, Ниэль заметил, что за домом кто-то следит. Похоже, это люди Нера. Ниэль устроился поудобнее и сконцентрировался на входной двери. Ранее, во время слежки за Схиметом, он заметил, что тот частенько по ночам уходит к своей любовнице минут на 40. И сегодня Ниэль дождался, когда Схимет, тучный седой мужчина с крупной бородавкой под глазом, вышел из дома, оглядел улицу и направился к хижине напротив. Под лунным светом с изумрудным оттенком он приблизился к небольшому белому домику с низким забором и крошечным двориком. Будто чувствуя, из маленького окошка выглянула женщина с ярко-красными губами. Дождавшись, когда Схимет бесшумно закроет дверь, Ниэль пробрался в его дом и тщательно оглядел все помещение мысленным восприятием. Через некоторое время он нашел вход в подвал в углу опрятной комнаты с тахтой, двумя креслами и столиком. С трудом открыв тяжелую дверцу, он спустился вниз, осторожно наступая на полусгнившие деревянные ступеньки. Внизу было сыро и мрачно, пахло затхлостью и скисшей едой. Короткий коридор с серыми стенами вел в небольшую слабо освещенную каморку. Желтые стены и белый каменный пол. В углу Ниэль заметил старый матрас, на котором, свернувшись, лежал ребенок. Ниэль медленно подошел к нему, зацепив взглядом миску с недоеденной заплесневелой кашей и пустой металлический стакан. Тело ребенка вздрогнуло. «Я пришел выпустить тебя», — прошептал Ниэль и остановился. Он чувствовал что-то необычное в этом ребенке. Отголосок могущественной крови, сильную родословную. Ребенок сел и повернул голову к незнакомцу. Его нос был свернут на бок и будто лежал на щеке. Периодически раздавались хриплые вздохи и выдохи. Несколько оставшихся клочков волос поблескивали под светом грязноватой сединой. Левая рука, вывернутая под неестественным углом, висела сбоку плетью. Ладонь смотрела в потолок, мизинец жутковато подрагивал. Правую, в отличие от левой, мучительнее изуродовал, видимо, чтобы ребенок мог самостоятельно есть. Ниэль смотрел в глаза ребенку, чей пол так и не смог определить. На вид ему было около 7. Косые карие глаза смотрели в его направлении. В них читалось явное облегчение. Обреченное облегчение. Ниэль знал этот взгляд. Он сам под конец той жизни испытывал те же чувства. Ребенок в углу понимал, что никак не сможет выжить. Он одновременно и жаждал, и боялся смерти. «Как тебя зовут?» Ниэль рассматривал многочисленные шрамы, видимые через порванную одежду. Ожоги и порезы перемешивались с высыпаниями и пятнами. Ребенок не ответил, продолжая смотреть ему в глаза. «Ты можешь встать?» Мальчик, а именно так подумал Ниэль, к Кинул быстрый взгляд на старое покрывало, прикрывающее его ноги. Ниэль подошел и медленно убрал заскорузлую ткань. Он увидел многократно переломанные и неправильно зажившие голени с вывернутыми в разные стороны стопами. Слезы подступили к глазам. «Хочешь отомстить?» Ниэль вытер рукавом влагу с щек. Он много чего натерпелся в прошлой жизни, но вид изувеченного ребенка вызывал в нем особые чувства, поднимал ужасные воспоминания о тюрьме. Зрачки ребенка расширились. Он открыл рот, издал неопределенный звук, который отдаленно напоминал согласие, и кивнул. «Ну и хорошо». Ниэль через силу улыбнулся. «Пойдем наверх. Тут тебе больше нечего делать». Он подошел и поднял на руки маленькое худое тело, больше похожее на скелет. В нос ударил неприятный запах. Не обращая внимания, Ниэль поднялся наверх, положил ребенка на тахту и сел в кресло. На столике пылилась незнакомая настольная игра. «Я тебя буду звать Микки, хорошо?» Ниэль поднял глаза на ребенка, который с интересом оглядывал все вокруг. Вздрогнув, тот посмотрел на него и кивнул. «Ладно, я пока осмотрюсь тут, соберу все полезное». Улыбнулся Ниэль. Пройдя по всем комнатам, он нашел небольшие коробки с гречкой, рисом, несколько палок колбасы, овощи и множество банок с консервированной рыбой. У Ниэля слюни потекли от такого обилия еды. Он пожалел, что не стал ужинать в новом доме, решив завершить миссию налегке. Этот дом оказался самым обеспеченным из всех, что он видел в яме. Ниэль обнаружил несколько шкатулок с драгоценностями, деньги, неплохую ткань. Все, что ему показалось дорогим, он отправил в кольцо. Ниэль вытащил из белого шкафчика две изысканные деревянные пиалы, наполнил их водой из рядом стоящей бочки с краником и подошел к облюбованному креслу. Сев, он достал небольшой бумажный сверток и высыпал что-то в воду. «Вот». Он подвинул один стакан к любопытно смотрящему на него Микки. «Выпей, когда этот урод войдет». Ниэль достал другой сверток. «Это парализующий порошок», — пояснил он Микки. «Одного вдоха хватит, чтобы любой обычный человек перестал контролировать свое тело. Теперь дождемся его и выпьем антидот. Понял, что я сказал?» Ребенок кивнул и закрыл глаза. По его щекам непроизвольно потекли слезы. Спохватившись, он быстро вытер их и снова бросил взгляд на Ниэля. Почему-то этот парень всегда держал глаза закрытыми, но мог спокойно ходить и ориентироваться в доме. Во взгляде Микки впервые за долгое время появились искорки любопытства. Ребенок понимал, что больше никогда не сможет жить как обычный человек, останется изувеченным, но мысли о скорой мести затмевали все страхи. Ниэль кивнул Микки и потянулся за водой. Пару минут спустя раздался стук открываемой двери. В комнату, пыхтя, завалился Схимет и замер. Он уставился на Микки, который уставился на него со смесью ненависти и страха. «Какого?» Схимет не успел договорить, почувствовал сильную слабость и тяжело повалился на пол. Так и лежал и не мог почувствовать ни одной мышцы в своем теле. «Микки, теперь он твой». Микки издал невнятный звук, рукавом вытирая мокрые глаза. Ниэль подошел к нему, поднял на руки и поднес к Схимету, который лежал в прихожей. У того обильным потоком текли слезы, сопли и слюни. В глазах горели животный ужас и страх. «Бери. У тебя вся ночь впереди, я подожду». Ниэль протянул Микки нож, который он нашел в комнате хозяина. Микки неуверенно взялся правой рукой за рукоятку и вперился взглядом в мычащего Схимета. Из-под того растеклась зловонная лужа. Ниэль поморщился. Микки совсем не обратил на это внимания. Он просто смотрел на своего мучителя и медленно поднял руку с ножом, внимательно следя за подрагивающим телом. «Резкий тычок!» — хрип. Ниэль удивленно смотрел на нож, торчащий из глазницы мертвеца. «Почему ты так легко убил его?» Микки не ответил. Медленно, с отвратительным хлюпающим звуком, вытащил нож и повернул острие на себя. Слезы падали на израненные подрагивающие руки. Резким пинком Ниэль выбил из его рук нож. «Не нужно», — тихо попросил он, смотря в широко распахнутые глаза. Микки что-то промычал и ткнул пальцем на себя. «Я смогу тебя вылечить». Микки повернул голову на бок, на его лице проступило сомнение. Он явно думал, что странный парень перед ним бредит. Ниэль зажег на пальце огонек. «Я одаренный. А еще у меня есть всякие лечебные пилюли. Я заберу тебя и буду лечить, хорошо?» Ниэль едва сдерживал слезы, внимательно наблюдая за Микки. Тот опустил голову и не издавал ни звука. Лишь дрожащие плечи выдавали, что его тело еще не покинуло жизнь. «Я не могу заставить тебя жить. Ты пережил ад, и это останется с тобой до конца жизни. Но ведь еще не все кончено. В будущем ты будешь чувствовать счастье, а не боль. Доверься мне, прошу». Ниэль судорожно вздохнул и закрыл глаза. Он не хотел лишать Микки права выбирать свою судьбу. Из-за сильного волнения у Ниэля снова заболела голова, а в груди все сжалось. Ниэль почувствовал, как его дергают за штанину. Он открыл глаза и увидел Микки, который смотрел на него и вытирал рукавом влажные щеки. «Хорошо. Ты молодец, Микки». Ниэль ощутил огромное облегчение. «Давай поскорее уйдем отсюда». Он потянулся к Микки, но тот быстро покачал головой. «Что такое?» Микки окунул палец в кровь мертвеца и начал что-то писать на полу. Спустя минуту Ниэль рассматривал немного рваную надпись «Я умер». «Ты хочешь, чтобы все подумали, что ты умер?» Микки кивнул. «Ты непростой ребенок, да? Асхимед — необычный психопат». Ниэль задумчиво посмотрел на Микки. У него появились такие подозрения, когда он нашел в комнате мучителя шкатулки с драгоценностями и золотые банкноты банка. Микки снова кивнул. «Хорошо, тогда сотрем все следы. Нейро, я скажу, что ты был уже мертв, и я просто сжег твое тело». Ниэль поднял Микки и отнес его на тахту, но не успел отойти, как тот потянул его за рукав и пальцем указал на настольную игру. Под удивленным взглядом Микки Ниэль, ничего не спросив, коснулся деревянной доски, на которой лежали какие-то карточки, и та исчезла. Затем в его руках появился кусок ткани, по ощущениям напоминающий шелк. Ниэль протянул его Микки. «Сними одежду, укутайся в это». Тот взял в руки ткань и смущенно сжался. «Я выйду». Ниэль улыбнулся и вышел из комнаты. Он подошел к труппу, зажег пламя, влив в него как можно больше энергии, и кинул в тело. Спустя несколько секунд от схемета осталось только горстка пепла и темный след на полу. Ниэль вернулся, подобрал грязные вещи, которые снял с себя Микки, и спустился в подвал. Кинул тряпки на матрас и поджег его. Когда все сгорело, он поднялся к Микки и завернул того в еще один кусок ткани. Ниэль распространил мысленное восприятие и заметил человека, сидящего у соседнего дома и следящего за дверью в жилище схемета. «За нами следят», — мрачно констатировал он. Ниэль задумался, как незаметно провести Микки. Сделав из ткани что-то наподобие котомки, он посадил его туда и начал носить из кухни еду, аккуратно засовывая в импровизированный рюкзак. Через некоторое время Микки уже совсем не было видно, а из рюкзака торчали овощи и колбаса. «Вот так-то лучше, потерпи немного». Ниэль огляделся. Он подошел к тахте и отряхнул ее от грязи, что осталось после Микки. Затем достал кусок плотной ткани и тщательно протер ручку ножа. Кто знает, могут ли в этом мире по отпечатку пальца людей искать. Сейчас, по мнению Ниэля, все выглядело так, будто он спустился в подвал и нашел мертвого ребенка, которого сжег, оставив только пепел. Затем он поднялся наверх, дождался схемета и убил его ножом. А после снова сжег тело. Так он и доложит Нера. Ниэль вышел с полной котомкой еды за спиной и пошел к землянке Ухила. Пройдя десяток шагов, он отметил, что преследователь направился обратно к дому схемета. «Подозрений не должно остаться. Просто принес еды человеку, который учил меня», — подумал Ниэль. Несколько улочек, и он уже стоит перед дверью и стучится в нее. Послышались неуверенные шаги. «Кто там?» — неуверенно спросил Ухил, крепко сжимая в руке палку. «Это я, открывай». Тут же раздался звук отодвигаемой щеколды. Дверь открылась, выглянул удивленный Ухил. «Ниэль, а что ты тут делаешь?» «Зайдем», — коротко бросил тот, уверенно входя в дом. Осмотрев мысленным восприятием маленькую темную комнатку, Ниэль аккуратно опустил на пол свою ношу. «Это Микки, он пока поживет у тебя». «Что?» Ухил, выпучив глаза, смотрел, как из кучи продуктов появляется ребенок с грязной головой и с любопытством осматривается. «Помой его хорошенько и одень во что-нибудь. У него со здоровьем проблемы небольшие, поэтому аккуратнее с ним. Ты пока присмотри за Микки, потом я заберу его. А сейчас мне пора». «Ладно». В ступоре кивнул Ухил, смотря в спину Ниэля. «А, забыл. Вы с дочерью хотите стать вассалами моей семьи?» Нас с сестрой пока двое, но вас примем с радостью. Дом у меня большой и пустой, поэтому я... Бух! Ухил упал на колени. «Спасибо вам!» Он склонил голову и шмыгнул носом, украдкой вытерев влажные глаза. Ухил был счастлив покинуть это место. А самое главное, он восхищался Ниэлем и уважал его. Многие тогда видели, на что он пошел ради сестры. В яме, да и не только, огромное количество людей считают Ниэля героем. Он помог победить и убить одного из сильнейших владык вражеского государства. Об этом быстро распространились вести. Ниэль опешил. Ну ладно. Я позже вас заберу. Там надо сначала документы подготовить. Мне вроде как только одного вассала можно взять, но узнаю все точнее. А какую вам дали фамилию? Ухил с интересом смотрел на Ниэля, который растерянно коснулся закрытых век и пробормотал. Дали. «Фамилию дают? Разве не нужно самим придумывать?» «Нет, этим занимается администрация», — удивился Ухил. «Вот черт. Моя фамилия Мияму... Мимуми...» Он смущенно кашлянул. «Я очень спешу, мне правда пора. До встречи». «Я, блин, могу вспомнить книгу, которую читал в 7 лет в прошлой жизни. Какого черта я свою фамилию забыл?» Думал Ниэль, поспешно закрывая за собой дверь. Ухил проводил удивленным взглядом вышедшего Ниэля. Покачав головой, он с усилием встал и повернулся к ребенку, что с интересом слушал их разговор. «Микки, да? Ну, давай посмотрим, что с тобой», — пробормотал он, осматривая почти лысую голову, покрытую язвами. Ухил аккуратно развернул ткань и с ужасом уставился на искалеченное тело ребенка. «Проблемки небольшие со здоровьем». Он нервно хихикнул и отступил на шаг. «Что с тобой случилось? Тебя прокляли, что ли? Разве такое можно вылечить?» Ухил пальцем придавил свое дергающееся в нервном тике века. Микки уставился на него, а потом, хмыкнув, неумело улыбнулся. Промычал он, показывая пальцем на укороченный наполовину язык. «А, ты говорить не можешь». Ухил сделал еще шаг назад и с подозрением оглядел Микки. «Ты случайно не заразный?» Тот пожал плечами. «Ну да. Ну, тогда давай мыться, раз молодой мастер приказал». Ухил обреченно вытер рукавом пот со лба и направился за водой. Спустя полчаса он аккуратно протирал тело Микки, который сидел в деревянном корыте, уткнувшись лбом в коленке. «Так ты девочка, оказывается». «А молодой мастер знает?» — шепотом спросил он, аккуратно убирая грязь с плеч ребенка. Микки покачала головой, не поднимая ее. «Он очень добрый и умный. Он единственный нас принял и помог. Без него я и дочь вряд ли бы выжили. Ниэль позаботится о тебе, не переживай». Горло мужчины подкатил ком. Он едва сдерживал слезы, не понимая, как она вообще не сломалась. Любой обычный ребенок не выдержал бы. Услышав, как Элура что-то пробормотала во сне, шумно ворочаясь в постели, Ухил не выдержал и расплакался. Микки же тихо улыбалась, отрешенно вглядываясь в небольшое окошечко, через которое едва пробивался лунный свет. Оставив Микки, Ниэль побежал на гору, с легкостью улизнув от внимания стражников, перепрыгивая через кусты и обходя крупные камни. Добравшись до тайника крысы, он внимательно осмотрел его и вздохнул с облегчением. Трехцветной камфоры не было. Крыса бы не оставила у себя на ночь такое ценное растение, он бы спрятал его в тайнике. Раз его нет, значит, он успел передать цветок Финриху. Подумал Ниэль, сгребая весь хлам в кучу. Он решил соорудить тут временное жилье для Микки. Для начала ему надо узнать его историю, а лишь потом показывать людям. 2 часа спустя он обустроил небольшую пещерку. Оставалось только приобрести кровать, и временное жилье будет готово. Ниэль старательно замаскировал вход и побежал назад. Он дождался, пока стражники пройдут, и прошмыгнул мимо них. После нападения хвирдов охраны стало больше. Следующее место, которое Ниэль посетил, было квартирой Лениры. Он нашел ее, вспомнив разговоры с Мией, ее описание. Ниэль подобрался поближе и мысленным восприятием увидел, что Ленира мирно спала. Ее вещи были уже собраны, готовилась к отбытию. Ниэль глубоко вздохнул и сел, найдя место почище. Скрестив ноги, он сосредоточился и попытался активировать своего помощника, при этом не открывая глаза, а пользуясь только мысленным восприятием. Спустя полчаса попыток у него, наконец, получилось. Сидя на траве, он мог видеть, что Ленира неодаренная. Ниэль осторожно поднялся по лестнице и постучался в дверь. Через несколько секунд он снова постучал, но уже сильнее. Ленира проснулась и сонно направилась к двери. «Кто там?» — нервно крикнула она. Не услышав ответа, Ленира осторожно приоткрыла дверь и выглянула. Она никого не увидела и уже хотела было в раздражении вернуться, но случайно заметила коробочку у порога. Ленира подняла ее, с опаской открыла крышку и увидела горку драгоценных камней. Она быстро закрыла себе рот, едва не закричала от восторга. Успокоилась и захлопнула крышку, воровато оглянулась и поспешила скрыться за дверью. Ниэль, улыбаясь, следил за ней. Он знал, что в будущем они вряд ли встретятся, но за помощь в трудные времена он должен был ее отблагодарить. После он побежал к себе. Хотел остаток ночи провести в мире снов. Ниэль сильно жалел, что потерял такую полезную шпильку. Старуха-помощница Хвирда ее забрала. Там у Хила вроде статуэтка была с похожим эффектом. Надо будет достать сегодня, — подумал Ниэль, легко перепрыгивая через забор своего дома. Он перелез через окно, переоделся и лег. Сосредоточился на кольце. «Нашел!» — радостно прошептал Ниэль, доставая небольшую статуэтку из синего кристалла. Она была выполнена в виде Хильдефона, который лежал в одной лишь набедренной повязке, закинув руки за голову и полусогнув одно колено, откровенно рисуясь напряженными мышцами ног, рук и пресса. Ниэль неловко кашлянул и с сомнением поставил статуэтку на тумбочку рядом с кроватью. А вдруг кто увидит? Он расслабился и почти сразу оказался в мире снов. Вокруг него облака сновидений были более яркими и крупными. Чувствовалось, что в этом районе людям намного реже снятся кошмары, в отличие от ямы, где в основном тучи были небольшими и серыми. Ниэль добрался до ближайшего облака и залетел в него. Внутри он увидел шумную улицу, по которой, гордо подняв голову, шла девочка в окружении слуг. Длинное розовое платье тянулось за ней следом, а подол его поддерживали два высоких и смазливых юноши. Они шли и подобострастно расхваливали ее. В ушах девочки сияли серьги с гигантскими рубинами, а все пальцы на руках были унизаны золотыми кольцами с крупными блестящими камнями. Под рукавом выглядывал серебряный браслет, полный ярких сапфиров. В этой девочке Ниэль с улыбкой узнал свою 8-летнюю служанку, Исору. В своих странствиях по чужим снам он иногда видел похожие мечты. Он встал перед ней и выжидательно посмотрел ей в глаза. Исора замедлилась и через полуприкрытые веки мазнула взглядом по нему. «Ты хочешь есть?» — лениво спросила она и чуть повернула голову. «Дайте ему столько еды, сколько он унесет. Я сегодня добрая. И живее!» Она претенциозно взмахнула рукой и грациозной походкой прошла мимо. Никто из слуг не потрудился выполнить приказ, все прошли мимо, следуя за Исорой. Ниэль радостно сжал кулаки. «Меня замечают. Я могу с ними говорить во сне». Он сразу же начал продумывать методы применения этой способности. Подбежал к Исоре, оттолкнул слугу и пристроился рядом. «Что вы думаете о новом хозяине дома?» Ниэль с любопытством следил за ее реакцией. «Приятный мальчик», — спокойно ответила Исора и важно кивнула. Ниэль улыбнулся. Ему начинала нравиться эта служанка. «Только фамилия у него забавная, мы с девчонками аж до слез смеялись». Исора прикрылась ладошкой и захихикала. Ниэль досадно поморщился. Он задал еще несколько вопросов и отстал от нее. Исора же продолжила свое путешествие, будто ничего и не было. «Похоже, во сне они не умеют врать», — сделал он вывод. Но очевидно, что родословная прогрессировала. Ниэль вылетел из тучи и полетел в следующую. Исследовать новые границы своих возможностей.